Глава 22. Фельдшер Башляева в преисподнюю Бленский не впустил. Лишь слегка приоткрыл дверь, чтобы взять у него паяльную лампу, топор, ломик и снова запер дверь на ключ. Гроб был очень тяжелый. Я едва смог приподнять одну его сторону. Бленский же со своими зеленоватыми и тонкими ручками вообще чуть не помер над ним. «Наплодили за дохликов», — в полголоса вырвался я, переворачивая ящик на бок и вытаскивая гроб на цементный пол. «Не стой, как столб!» — крикнул я ему. «Разжигай паяльную лампу, или ты это тоже не умеешь делать?» Он встал на колени и принялся подкачивать воздух в бачок лампы. Я искоса наблюдал за ним. С гулом из форсунки вырвалось пламя. Бленский принялся его регулировать и нечаянно загасил. «Тебе только с покойниками общаться!» — покачал я головой. «Быстрее, Бленский, времени нет!» Он, конечно, не понимал, почему времени нет, но не мог знать о том, что я почти довел до дверей морга прокурора. Но тот, подлая душа, сумел вывернуться, и сейчас наверняка поднимает по тревоге роту спецназа, требует обыскать всю территорию госпиталя и найти особо опасного преступника. Бленский стал обжигать тонкую полоску спайки, а я, пока металл был мягким, отрывал крышку ломиком. Мы возились с гробом минут 10 или даже больше. Преисподняя заполнилась удушливым запахом горячего металла. От огня лампы воздух в ней нагрелся, как в парной. Я уже стащил с себя куртку, но крупные капли пота продолжали стекать по груди, падать на пол, и цементный пол вокруг гроба покрылся темными пятнами. «Готово», — сказал Бленский, закручивая пламя. «Тогда хватайся за крышку», — сказал я. «Чего ты уставился на меня? Страшно?» Мы взялись за крышку и стали ее поднимать. Бленский кряхтел, прикусывал губу, показывал язык, словом, трудился вовсю. Крышка, наконец, оторвалась от гроба. Мы опустили ее на пол, я выпрямился, посмотрел в гроб, и едва не вскрикнул от неожиданности. «Мертвец!» «Черт вас подери!» С облегчением выругался я мгновение спустя, присмотревшись внимательнее. И тут не могут без конспирации обойтись. В гробу лежало пухлое чучело человека, точнее пятнистая форма, куртка и брюки, туго набитые начинкой. «Ну-ка давай этого парнишку вытащим», сказал я Бленскому, который от удивления никак не мог закрыть рот и оторвать взгляда от чучела, «и отнесем его в туалет». «Куда?» не понял Бленский. «В туалет, в сортир, черт тебя подери!» — крикнул я. «Проснись, включи мозги, пока тебе их не продырявил!» Я взялся за ноги, Бленский за плечи. Чучело тянуло не меньше, чем килограммов на 50. Пятясь спиной, я вышел в коридор. Бленского заносило, ноги его подкашивало, и он принялся обтирать собой покрытые побелкой стены. Перед самым туалетом чучело выскользнуло из его рук, и к унитазу я дотащил его один. «Чудеса!» Пробормотал Бленский, глядя, как я, расстегнув несколько пуговиц на куртке, вытащил изнутра полиэтиленовый пакет с сероватым порошком, подкинул его на ладони и поднес к лицу Бленского. «Вот так-то, некрофил», — сказал я. «А знаешь ли ты, что это такое?» «Нет, не стиральный порошок. И не удобрение. Это героин, Бленский. Чистейший героин». Я вогнал пальцы в пакет, разорвал его и высыпал содержимое в унитаз. «Не стой, помогай мне». Раз-два вскрыл, высыпал, взял новый. Ясна задача? Кто это там гремит? Мы оба замерли, прислушиваясь. С противоположного конца коридора доносился громкий стук. «В двери ломятся», — прошептал он. «Это прокуратура», — убедительным голосом ответил я. «Все, Бленский, твоя песенка спета. От наркотиков ты не отмоешься до конца своей жизни, учитывая, что она будет чрезвычайно короткой». «Дверь заперта?» — спросил он меня и посмотрел так, словно молил о пощаде. «Да, но это не остановит солдат, если они начнут брать морг штурмом». «Что же делать?» — плаксивым голосом произнес он. «Иди к двери. Требуй, чтобы не мешали работать». Он выскочил в коридор, подбежал к двери, откашлялся и, стараясь говорить сердито, спросил. «Кого там принесло?» «Это полковник Довгий из прокуратуры», — услышал я голос из-за двери. «Откройте, пожалуйста. Посторонним вход воспрещен». «Мне надо только у вас спросить. Не мешайте работать. Мы готовим к отправке тела убитых. Зайдите через 3 часа. Я хочу вас предупредить», — внимался Довгий, «что у вас могут быть неприятности, если вы не откроете мне». «Я занят!» — отчаянно крикнул Бленский и, повернувшись, посмотрел на меня. Я кивнул, мол, правильно говоришь, продолжай в том же духе. «У вас нет посторонних?» — спросил Довгий и снова ударил по двери, похоже, ногой. «Нет, одни покойники», — ответил Бленский. «Вот жук, — подумал я, — шутить пытается». «Я сейчас позову начальника госпиталя», — пригрозил Довгий, «и нам придется говорить в иной обстановке». Голос за дверью смолк. Похоже, Довгий в самом деле пошел с начальником госпиталя. На цыпочках подлетел ко мне Бленский. «Господи, я пропал!» — заскулил он. «Он приведет начальника, я не имею права не открыть. Что же делать? Что делать?» Он заламывал руки и с надеждой смотрел на меня, как обвиняемый на судью, которому предстоит вынести окончательный приговор. Я оттолкнул его, подошел к двери, пригнулся и посмотрел в щель. Метрах 20 от входа стоял солдат с повязкой и штык-ножом на поясе. Так я и знал. Вслух подумал я, зашел в преисподнюю, сдвинул край жалюзи в сторону. Еще один солдат сидел на корчиках в тени дерева. Рядом со мной засопел Бленский. «Видел?» — спросил я его. «Обложили. Уйти невозможно». «Надо быстрее выкинуть весь порошок!» — взмолился Бленский. «Пожалуйста, давай выкинем его к чертовой матери. Сейчас припрется начальник госпиталя». «Да?» — кивнул я. «Мне кажется, что ты сразу же отправишься за решетку. Что касается меня, то я врать прокурору не буду и честно расскажу им все, что мне известно». К моему величайшему изумлению, Бленский грохнулся передо мной на колени, сложил свои синие ладошки и плачущим голосом заговорил. «Умоляю, умоляю, у меня двое детей, нам сейчас квартиру в Подмосковье дают. Я завязываю с этими делами, никогда в жизни больше не буду этим заниматься. Я умоляю тебя, не выдавай. Что для этого надо сделать? Я все сделаю, все, что захочешь». «Ну ладно, вошь ползучая», — примирительно сказал я. «Согласен. Но если меня возьмут, я расскажу все». «Да, да, хорошо, хорошо». Бленский так энергично закивал головой, что у него, как мне показалось, непременно должны были обломаться шейные позвонки. «Я тебя спрячу, тебя никто не найдет. Ты меня спрячешь в гроб». Бленский вытаращил на меня свои и без того выпученные глаза, приоткрыл рот. «Куда?» — одними губами прошептал он. «В гроб», — повторил я. «На место этого чучела. Накроешь крышкой, заколотишь ящик и отправишь на черный тюльпан». «Чего ты вылупился на меня? Что тебе непонятно?» «Все понятно, просто...» Я подумал, в гробу прятаться. Все правильно понимал Бленский. Ложиться живому человеку в гроб – дело не самое приятное. Но я решил играть до конца в эту дикую игру, которую мне навязали 2 года назад. Мы вложили гроб в ящик. Я с содроганием посмотрел на цинковое ложе, выбил ногой маленькое стеклянное окошко, вырезанное сбоку, перекрестился и встал обеими ногами на дно гроба. До нас снова донесся грохот из коридора. Кажется, уже несколько человек били ногами во входную дверь. «Старший лейтенант Бленский!» — орал кто-то за окном. «Немедленно откройте дверь, иначе я прикажу ее выломать!» Я лег. Плечам, оказывается, было тесно, и мне пришлось чуть повернуться на бок. Зато по росту громик был в самый раз. «Ну-ка, Бленский, принеси мне 1 пачку героина. Буду в дороге тащиться». Начальник морга сбегал в уборную и принес мне пакет. Я кинул его себе под ноги. «Закрывай!» — сквозь зубы произнес я, потому что мне было страшно. «Ну что такое гроб?» Успокаивал я сам себя. «Обыкновенный ящик, похож на лодку. Мне ведь не страшно будет лечь на дно лодки». Бленский кряхтя подтащил крышку. «Имей в виду, Бленский», — напоследок предупредил я. «Если ты что-нибудь не так сделаешь, я тебя из гроба достану и не промахнусь». Входная дверь завизжала, заскрипела, от грохота, казалось, содрогались стены. Крики на улице стихли. Пришло время решительных действий. Крышка грохнулась на гроб и едва не достала меня по носу. Я на всякий случай подставил руки. Бленский придавил крышку, похоже, сев на гроб верхом. «Нормально?» — услышал я его приглушенный голос. Уже внешнего, далекого мира. Потом я слышал, как он приколачивал к ящику оторванной доски. И все стихло. Меня похоронили.